Глава 18. Безумию не поется слава. Я откинула одеяло, дыша так, словно пробежала пешком всю дорогу от Рябинника до Приречья. Обрывки тяжелого душного сна повисли на ресницах, и мне едва удавалось держать глаза открытыми. Но возвращаться в сон, где я снова увидела серые бугристые деревья, сейчас было выше моих сил. Неловко дернув рукой, я застонала от боли. Подняв обе ладони к глазам, убедилась, что память не подводит. От запястья до середины пальцев руки были обмотаны пропитавшимися кровью тряпицами. Накануне я приняла на себя слишком много злобы на вих тварей, и она прорвалась даже в явь, поранив живую плоть. Обычно такие раны затягивались за считанные часы, но я слишком давно не проводила обрядов очищения. Вначале было не до того. Потом весь явились дейвосы, а вслед за огненосцами пришла и нечисть. Тело дрожало, словно после приступа лихорадки. Просто не пропитались потом, подушка уныло валялась на полу. Весь вид кровати больше напоминал побоище, а не место отдыха. И я вместо трупа даром что жива. К счастью, рядом с кроватью стояла кружка с водой, которую я выпила на едином вдохе. Голова по-прежнему кружилась, но сознание немного прояснилось. Я огляделась по сторонам и прислушалась. Все было тихо. Пожалуй, слишком тихо для помещения, в котором должны находиться по меньшей мере 7 тяжелораненых. Даже если не все, кто мог стоять на ногах, отправились по домам. Я кое-как сползла с кровати, набросила на плечи шали и медленно, держась за стеночку, направилась в горницу. Там и в самом деле никого не было. Если б не плохо отмытые пятна крови на полу, да позабытая в углу корзина с грязными лоскутами, я бы решила, что мне привиделся еще более кошмарный сон, чем обычно. Но в воздухе по-прежнему угадывался легкий запах тлена и человеческих кишок. К горлу подкатила вполне настоящая тошнота, и я, зажав рот рукой, кинулась к стеллажу, судорожно ища нужный мешочек. На печке обнаружился полный кипятка чайник, и я мысленно возблагодарила доброго человека, который позаботился обо мне, пока я валялась в беспамятстве. Кое-как процедив настой, отхлебнула сразу большой глоток, почти не поморщившись, когда горячая вода обожгла рот. Дурнота отступила, и оставшуюся часть лекарства я могла допивать уже не спеша, медленно цедя горькую зеленоватую жидкость. Едва усмирив бунтующее тело, я почувствовала, как сжимает сердце тревога. Софи тоже исчез, а ведь его раны были самыми тяжелыми. В ближайшую седмицу он не должен был даже голову от подушки поднимать, и перемещать его куда-то было глупым и ненужным риском. Кому пришла в голову эта жестокая идея? Уж не Дейвосом ли? В доме стояла духота. Смешиваясь с неприятными запахами, она начала сводить на нет действия настоя. Я не стала рисковать и вышла на крыльцо, полной грудью вдохнув ночную прохладу. По всей деревне горели огни, но ни людей, ни навьих тварей видно не было. Вдруг из темноты на меня выпрыгнуло что-то большое и тяжелое, вцепившееся в руку острыми иголками-когтями. Я дернулась от неожиданности, и остатки настоя выплеснулись на меня и белую, порядком испачканную шерсть. «Да чтоб тебя навьи сожрали!» В сердцах выругалась я, отрывая от себя взбесившегося одуванчика. Кот истошно орал, сверкая огромными зелеными глазищами, и цеплялся за меня всеми 4 лапами. Мне все же удалось отцепить от себя зверя, но кот и не думал успокаиваться. Он прохаживался по порогу, вздыбив шерсть и став больше раза в 3. Утробно рычал и не сводил глаз с уличной темноты. Я дорезив смотрелась во тьму. но не увидела совершенно ничего, что могло бы так напугать одуванчика. Несмотря на брошенные в сердцах слова, я была рада видеть кота живым и невредимым. А еще очень надеялась, что пирожку тоже удалось пережить эту ночь. Я была полна решимости сделать новый настой, а после все же выяснить, кто и куда утащил моих раненых, заодно проведав коня. Но, тронув силу, пришла в ужас. Ее не хватило бы даже на то, чтобы затянуть простенькую царапину. Я вдруг явственно расслышала нежную песню черницы и почуяла запах ее темной воды. Слишком давно я не ступала в бегущую воду и не отдавала ей все накопившееся на душе. Чужие боли, страдания, собственные страхи и сомнения. Рогана. Часть живого мира чуть более, чем простые люди, и, как сама природа, Рогана должна очищать и обновлять дар в созвучии с колесом года. Самое позднее, когда я должна была провести обряд, в день летения. Но он отзвенел седмицу назад. Именно в летень в приречье заявились Дейвосы. А вчера я вычерпала до донышка все, до чего смогла дотянуться. Я с тоской принюхалась к пахнущему свежестью ночному воздуху. Мне и нужно-то было меньше часа. Добежать до реки, войти в бегущую воду, отдать ей накопившуюся боль и вернуться домой. Проклятый дар сейчас был нужен мне как никогда раньше. Я знала точно. Те, кого я лечила вчера, исцелятся не скоро. И еще не раз придется обращаться к силе Рогана. Если эта сила пропадет, их смерть будет на моей совести. Ведь я очнулась не в плену и не связанная огненными цепями. Дейвосы тоже сгинули без следа, не тронув меня и пальцем. Может ли статься, что человеческие жизни для огненосцев оказались важнее почестей, которые они получат за поимку ведьмы? Я не понимала их. Ни неуклюжего шумного Даргана, любителя выпивки и обильной вкусной еды, ни молчаливого язвительного Мария, заставлявшего мою кровь кипеть. Всю жизнь я бежала от образа чернокафтанников, и слухи о них охотно укрепляли мой страх. Но вот они. Сразу двое жутких служителей. Ходят на расстоянии вытянутой руки уже далеко не один день. И что же оказалось на самом деле? Что ненавидеть их? Трудно. Они шутят. Помогают Артемию по хозяйству. Без страха встают перед навьими тварями, а потом, без единой гримасы брезгливости, тащат на себе тех, кому не повезло, пачкаясь в крови и нечистотах. И даже воочию убедившись, что и правда нашли ведьму, позволяют ей колдовать, лишь бы спасти чужие жизни. Разве такими должны быть циничные преследователи? Убийцы? Воплощение всего зла, что есть в мире, как убеждала меня мама. Теплый ветер пощекотал шею и ласково растрепал волосы. Я улыбнулась приглашению, но все еще раздумывала, как поступить. Перед глазами встало умное худощавое лицо, окруженное черными прядями с красным отливом. Марий Болотник. Этот живой, язвительный и странный тип был словно заноза в пальце. Я просто не понимала, как его бояться. Мысленно обругав себя за глупость, я все же вернулась в дом, быстро переоделась и присела возле удивленно обнюхавшего мое лицо одуванчика. «Я на речку, а ты остаешься за главного. Не ворчи. Считай это наказанием за разлитое лекарство. Между прочим, голова у меня до сих пор болит». Кот был явно недоволен, но и мяукнуть не успел, как за мной уже хлопнула калитка. А я бежала к выходу из веси. Впервые за все время, что я провела в приречье, ворота никто не охранял. Это было так странно и жутко, что я споткнулась и чуть не упала прямо у тяжелых черных створок. Едва не ткнувшись у них носом, наконец углядела причину. Руны тускло мерцали, и от них тянуло жаром. Похоже, Дейвоса зачаровали ворота, дав людям возможность перевести дух. Но как же выйти мне? Вдруг ногу щекотнуло мокрой шерстью, и одуванчик выскочил вперед. Обнюхал ворота, поскреб их лапой, и одернулась, оттащила глупого кота, невесть зачем увязавшегося следом за мной. Да так и застыл, разинув рот. Там, где кошачьи когти царапали старое дерево, руны вспыхивали зеленым. Я протянула руку, но остановилась, не коснувшись мокрой древесины. Потом вдохнула поглубже и все же толкнула одну створку, почти чувствуя, как обугливается кожа, и колдовское пламя бежит по руке, охватывая меня целиком. Но ничего не случилось. Одуванчик мелькнул клочком тумана и исчез в лесу раньше, чем я успела его схватить. Ворота сами собой закрылись, и руны с наружной стороны опять загорелись алым, ничем не выдавая, что кто-то дерзнул вмешаться в их вязь. «Что ж, я уже снаружи, глупо сразу возвращаться», — пробормотала я под нос и повернулась спиной к приречью. Сердце сжалось одновременно от восторга и страха. С одной стороны, я была здесь одна и могла рассчитывать только на себя. С другой, лес всегда защитит Рогану. Цепляясь за траву, я где ползком, где бегом выбралась на тропинку, ведущую к чернице. Звонко стрекотали толстые светло-зеленые кузнечики. В чаще негромко ухал филин. Ветер унялся, и тепло наплывало со всех сторон, окутывая меня ласковыми объятиями. От земли шел сладкий дух, в лесу парило от недавно прошедшего дождя. Тропка была скользкой. Я сняла обувь и пошла босиком, с удовольствием перекатываясь с носка на пятку. Выйдя на берег к сонно покачивающимся лодкам, повернула налево и отошла от пристани туда, где были сделаны деревянные мостки. Разделась, оставшись только в нижней сорочке да повязках. Подумала, но кинжал снимать не стала. Он словно прирос к руке и не доставлял мне хлопот. А я настолько привыкла к его успокоительной прохладе, что без оружия чувствовала себя более голой, чем без одежды. Охранительные курганы темнели всего в нескольких шагах. Пока я не приближалась к ним вплотную, они не имели надо мной власти. Хоть я и не была уверена, что это именно насыпи замутили мой разум в прошлый раз, но рисковать не собиралась. Их сила резонировала под кожей, отзываясь в костях. Курганы тянулись влево и вправо, насколько хватало взгляда. И я тут же увидела ее. Груду почерневших, оплавившихся камней. Ее окружало тройное кольцо огненных знаков. Они гудели, словно рой рассерженных ос, а исходящий от них жар ощущался даже на таком расстоянии. Похоже, огненосцы не стали складывать новый курган. Они сплавили в единое целое все камни из того разрушенного и укрепили его рунами. По моей коже пробежали мурашки от запоздалого осознания, какая страшная сила текла по жилам служителей. Еще недавно я не знала, как их бояться, и вот увидела воочию, что они могут сотворить. Камни, люди или рогана, перед лицом огненной стихии все одинаково уязвимы. Я подошла к чернице и остановилась, позволив реке коснуться моих босых ног. Вода была холодной и маслянистой на ощупь. Черница блеснула волной и откатилась, шурша галькой, словно приглашала войти. Я ответила на приглашение и медленно пошла на глубину. Река приняла меня, словно ребенка в колыбель, подтолкнула и разгладилась под телом, создавая гибкую опору. Я никогда не боялась плавать. Не боялась воды. Я видела в ней только друга. Могучего и бережного. Вода не терпела неуважения. Она легко могла захлестнуть нос и рот, залиться в легкие, оплести ноги и утянуть на дно того, кто вздумает с ней поспорить. Но я никогда не спорила. Я просто отдавалась на ее волю, и вода принимала меня, очищая от темных мыслей, растворяя грусть в шелковых перекатах, выстуживая горе весенней ледяной свежестью. Я перевернулась на спину и легла на волны, глядя в ночное небо. Звезды были вокруг меня, сверху, снизу, по бокам, отражаясь в глубинах черницы и перемигиваясь со светлячками, порхающими между деревьев на берегу. Река плавно несла мое тело, и я чувствовала себя крохотной песчинкой, затерянной в беге времен. Я смотрела в бесконечность и ощущала ее под собой. Бесконечность и безвременность облизывали мои пальцы и распускали косу, позволяя волосам свободно струиться, смешиваясь с речной водой. Темное небо склонилось надо мной, загадочно мерцая глазами звездами. Я не знала, сколько времени прошло, прежде чем я вновь осознала себя и смену, Рогану, живущую в приречье, человеческую девушку 20 весен от роду. Взмахнув руками, я выпрямилась, свечкой зависнув в воде, и не удивилась, увидев, что сдвинулось относительно мостков всего на десяток шагов. Только мысленно поблагодарила черницу, вернувшую меня в тот же миг, из которого я унеслась в безвременье. Обновленная сила струилась внутри живительным искристым потоком, и я радовалась ей, как никогда раньше. Вдруг чувство опасности пронзило хребет раскаленной иглой. Сильными грибками я бросила тело к берегу, уже понимая, что не успеваю. Некуда бежать. По бокам курганы. Позади серая чаща, а впереди на мостках уже стоял, ухмыляясь, тот, кого я отчаянно желала никогда больше не встретить. Сауля, светозарная богиня, за что ты так со мной? Прошептала я, когда человек выдвинулся из теней, и лунный луч высветил знакомое лицо, искаженное безумной усмешкой. Богиня не ответила, а Анжей поманил меня пальцем, не прекращая улыбаться. Позади него темнота шевельнулась и выплюнула еще двоих мужчин, замерших точно настороженные цепные псы. Я доплыла до глубины, где могла встать, и уперлась ногами в гальку. Выпрямилась мимоходом, порадовавшись, что вода здесь доходила до ключиц. Поднимать руки не торопилась, не желая показывать нападающим кинжал бура. Пропитавшиеся влагой повязки ослабли, и ткань тревожила едва затянувшиеся раны, отвлекая внимание. «Какая встреча, ведьма!» Растягивая слова, проговорил Анжей. «И тебе не хворать!» Отозвалась я, следя за ним настороженным взглядом. «Когда ты вернулся?» «Разве я похож на новью тварь? Или на рыжего прощелыгу охотничка?» Парень в притворном удивлении развел руки, повернулся к одному приятелю, затем к другому. Они угодливо замотали головами и засмеялись. «Видишь, не похож. Так с чего я тебе отвечать должен, нечисть?» Последнее слово Анжей словно выплюнул, шагнув к краю мостков и оскалив зубы. «Вернулся в самый раз, чтобы убедиться и свидетелям показать, кто ты есть на самом деле». Я подняла повыше подбородок, твердо встретив его взгляд. Уже поняла, что не отступят. Выйти придется. Наш с рекой танец закончился, и тело постепенно пробирал холод, приходя взамен очищению и чувству единения со стихией. «Не знаю, что ты себе надумал, но давай обсудим это утром. Мы только что пережили нападение Нави, и я очень устала». Анжей усмехнулся, словно я удачно пошутила. Он вообще сегодня был в слишком хорошем расположении духа И это пугало сильнее, чем то, что нападающих было трое. А я одна и почти без одежды. «Уж не ты ли привела приятеля из чащи попировать, а, ведьма?» «Вижу, не совладала. Подрастратила силы, раз прибежала обряды свои богомерзкие творить. А может, Дэйвосам надо спасибо сказать? Признайся, сильно они попортили твою шкуру. Не понимаю, чего огненосцы так долго ждали? Ведь собирались сразу тебя увести в свою черную школу, а нет. Засели в волости, как чири на заднице. Тебе-то откуда знать, чего они хотели?» Нехорошее подозрение шевельнулось во мне, и Анжей поспешил самодовольно развеять последние сомнения. «Тот огненосец, Марий Болотник, он же хотел меня порешить. Да только я сразу ему сказал, что не ту жизнь он забрать собирается. Помню, в голове помутилось, и я в лицо ему рассмеялся, что он под собственным крылышком рогану пригрел. Стоило заикнуться о твоих белых космах, как Дэйвос аж затрясся весь. Притащил меня в какой-то домишко, велел сидеть тихо. Сказал, придут за мной. И исчез. А я что, дурак, что ли? Дать неизвестно какой участи. Сбежал. Но в приречии объявляться не стал. Огненосцы меня опередили, и попадаться им на глаза было опасно. Я затаился и ждал, когда же они, наконец, возьмут тебя за горло. Анжей самодовольно выпрямился и провел рукой по волосам, точно красуясь. Пальцы ног начало сводить от холода. Зубы сами собой принялись выстукивать тихую дрожь. Еще минут 5 болтовни, и завтра меня скрутит женским воспалением, да так, что придется седмицу лежать пластом, отпаиваясь травами и не расставаясь с грелкой. Слова Анжея жгли каленым железом, и редкие злые слезы сами собой выступили на глазах. Но будто мало было уже сказанного, безумец заговорил снова. «Я устал просто ждать. Дэйвосы жировали на дармовых харчах и, кажется, даже не собирались тебя трогать. Тогда я решил посодействовать их прозрению». «Это ты разрушил курган?» Внезапно с ужасом поняла я. «Из-за тебя могли погибнуть живые люди, ты мерзкий!» «Закрой свой грязный рот!» Взвизгнул парень, и его приятели переглянулись. «Это ты виновата! Сумела заморочить всех! Кроме меня и верных мне людей, конечно!» Анжей обвел рукой своих цепных псов, и они, послушные приказу, тоже придвинулись ближе. «Своим купанием ты окончательно убедила нас, что человеческого духа в тебе не на грош. А ведьмам нет места среди людей. И что же ты будешь делать?» Слова прозвучали спокойно, хотя внутри все кипело от желания вцепиться в его горло. Сам сказал, ночью в чернице только нечисть купается. «Рискнешь ко мне спуститься?» Анжей чуть отступил, издевательски кланяясь и указывая рукой на берег. «Мне незачем идти к тебе. Сама выйдешь. Будешь вести себя послушно, и Сови останется цел. Коль противиться начнешь, и его да его сам отдам. Благо есть за что. А так только твою жизнь заберу, его не трону. Будет за твоим зверьем ходить, покуда оно его не сожрет. Лес защитит рогану. Но сейчас мы были не в лесу. Анжей не дурак и в воду не сунется. Берег был пограничной землей, ничейный, и помочь себе могла только я сама. Я вздохнула и пошла вперед. Кинжал бура потяжелел, напоминая о себе. Как бы мне не хотелось забыть прошлое, но некоторые уроки вытравить из памяти невозможно. Похоже, что настал момент вспомнить один из них. Я уцепилась за край мостков и выбралась из воды единым гибким движением. Выпрямилась во весь рост, отвернув левую руку запястьем от мужчин, чтобы не показать раньше времени оружие. Анжей прошелся по моему телу липким взглядом. Нервно облизнул нижнюю губу кончиком языка. Его веки потяжелели, голос стал низким и хриплым. «Морок наводишь? Ты же вечно как бледная Навья бродишь, в тряпке своей закутанная. Откуда ж такой красотке взяться? Точно, заморочила тварь. И Анджей, а может, не будем торопиться ее резать, Роган-то? Подал голос кто-то из его дружков. Нас тут трое, ничто не совладаем с одной девкой. У меня баб давно не было. Второй поддержал его согласным ворчанием. Анджей дернул шеей, услышав предложение, но ничего не сказал. Его взгляд продолжал шарить по моему телу, облепленному тонкой мокрой сорочкой. Я нехорошо усмехнулась, услышав обсуждение мужчин. Как предсказуемо. Я могла бы рассказать Анжею и его шайке, что никакого колдовства тут нет. Только хороший сон в теплой кровати и добрая еда, вернувшая моему телу необходимые округлости. Но раз они считают, что это морок, пусть. Возможно, в желании проверить его истинность они оступятся. Всего разок, но мне и того будет довольно. Чем бы ни закончилась сегодняшняя ночь, я понимала, что пути назад не будет. Моей тихой жизни в приречье все же пришел конец, как я ни старалась его оттянуть. И виной тому станет не силы Роганы, не Дейвосы, а всего лишь глупость, жадность и похоть обычного человека. Я медленно двинулась вперед, нарочито покачивая бедрами. Черница расплела мои волосы, и они тяжелыми серебристыми прядями легли на грудь и спину, закрывая лопатки. Я знала, что звездный свет мерцает в моих глазах, наполняя их зелень серебром. Лунные лучи бликовали на мокрой белой коже. Я видела свое отражение в глазах Анжея, и оно было прекрасно. Женщине не нужна магия, чтобы быть красивой. Достаточно просто знать, что она желанна и полна жизни. Анжей всего лишь хотел меня, но я помнила себя в других глазах. Теплых ореховых глазах Лиса. И в изумрудных глубинах колдовского взгляда Мария. Словно разряд молнии пронзил сердце, когда я осознала, оба они, такие непохожие, видели во мне меня. Не Рогану, а одинокую девушку, которая пытается выжить в огромном равнодушном мире. Как бы дико это ни звучало в одном предложении с Дейвосом, как бы ни прикрывал свое отношение злыми словами Сови, но в тот момент, когда я готовилась вступить в бой с Анжеем, я поняла, что перестала быть невидимкой. Я изогнула запястье, и в руку легко скользнул кинжал. Подняла его, позволив лунному лучу поцеловать лезвие, и издевательски поклонилась замершему от неожиданности Анжею. Вы только и гораздо, что языком болтать. Слабаки. Потому и нападаете втроем на одну девушку, что по отдельности даже подойти боитесь. Не то что слова молвить. Анжей взревел и бросился на меня. Слева, пунцовый от ярости настолько, что это было заметно даже в темноте, заходил один из его приятелей. Другой, высокий и тощий, как палка, стискивал нож. И его пальцы заметно дрожали. Он не приближался, но в его глазах я прочитала обещание самых ужасных мук. То ли тощий следил, чтобы никто не помешал Анжею в его расправе, то ли готовил жуткую гадость для меня. Но рисковать я не стала. Уклонилась от кулака Анжея, спрыгнула с мостков и перекатилась, пачкаясь в иле и песке. Выгнулась назад, пропуская над собой нож тощего. Анжей ударился подошвами сапог в землю и, широко расставив руки, кинулся на меня, словно охотник, загоняющий дичь. Я припала к земле и выбросила руку с кинжалом в сторону тощего, резанув его по сухожилиям ног. Локоть ожгло болью. Я располосовала предплечье об острые камни. Тощий сломанной куклой рухнул на колени, тонко скуля. Я снова увернулась от кулака Анжея и мотнула головой, избегая удара краснолицего. Вскочила, чувствуя, что сорочка пропиталась грязью, а порезы на ладонях снова закровили. Глубоко вздохнула, вспоминая все, чему научилась за год своего выживания в городе и уроки Марии. Мне удалось прикончить второго пса Анжея. Но все же я была одна, а их трое. Анжей заломил мою руку, вырвав стон, и продолжал выкручивать ее из сустава, пока мои ноги не подломились. Мужчина уперся коленом в мою спину и намотал волосы на другую руку. Дернул, заставляя откинуть голову назад до хруста в позвоночнике. Наклонился и прошипел, брызгая слюной. «Я думал убить тебя быстро, но теперь, пожалуй, растяну удовольствие. Буду снимать с тебя кожу по лоскуткам. Потом начну отрезать руки, ноги, по чуть-чуть, по кусочкам. А когда ты взмолишься о смерти, я запалю самый огромный костер, в который брошу тебя и головы всех, кто был тебе дорог». Вместо ответа я плюнула ему в лицо. Он натянул мои волосы еще сильнее. Я захрипела и забилась, чувствуя, как вылетает из сустава рука и трещит спина. Я даже не успела толком пожить. Никто из нас не заметил, когда пришел туман. Он собирался мелкими белыми завитками над поверхностью реки. Те переплетались между собой, и молочная завеса становилась все гуще. Он не был обычным, этот туман. Он нес в себе голод и смертельную опасность, вымораживающую тело и дух. Когда Анжей занес кинжал буревестника над моим лицом, туман упал на берег непроглядным сизым облаком. Оно мигом поглотило и Краснолицева, уставившегося в небо остекленевшим взглядом, и воющего тощего, пытающегося уползти на бесчувственных ногах по скользким от крови камням, и меня, и безумца, мечтающего снять с Роганы шкуру. Анжей бросил меня и закрыл лицо руками. Я тяжело упала на камни, рассадив щеку. Рука повисла плетью, но пошевелиться я могла, значит, позвоночник остался цел. С трудом повернув голову и прищурившись, я попыталась разглядеть, что происходит. Почему-то меня туман не трогал. В его глубине мне почудилось движение. Будто огромный зверь медленно движется вперед. Я устало закрыла глаза. Камни под головой приятно холодили кожу. Жуткие вопли вокруг слились в единую какофонию, едва ли напоминая человеческие голоса. Жизнь по капле вытекала из моего тела через многочисленные порезы и раны. И я отстраненно подумала: хорошо бы, чтобы тварь сожрала меня быстрее. Единственное, чего я хотела, чтобы все поскорее закончилось. Сгусток тепла опустился на мою спину и будто погладил кожу огромной ладонью. Под ласкающим прикосновением этой силы я провалилась в небытие.